Володя, вот здесь можно сидеть, значит? Вот на этом можно? Нельзя, да? Я просто хочу предложить тем, кто там стоит, если там кто-то стоит, приходите, может быть, здесь сядете, вот на сцене. Садитесь сюда. Мы не собираемся быстро сворачиваться, так что... Подходите, подходите. Да вроде все сидят там. Там стоят. Вы знаете, я должен сказать, что мы туристы относительно, в общем, относительно активные с Дмитрием Богдановым. Ну, Дмитрий Богданов, он, у него есть команда. В эту команду входит, помимо его друзей, его жена и двое замечательных, ну, еще небольших дочек. Но, правда, они начали, по-моему, даже еще одной не было, когда вторая начала плавать, первая начала плавать, да? Нет. Уже была, да? Ну, в общем, что? Был, да, правильно. Беременных женщин в поход не берем. Короче говоря, значит, а я так или иначе, в общем, тоже каждое лето как каким-то образом куда-то еду. Часто очень мы едем вместе с Димой, и нам в этом помогает песня, конечно, потому что нас приглашают, мы, естественно, не можем в обычное время, так сказать, в рабочие будни куда-то далеко уехать, ну так, в Винницу можно на субботу-воскресенье поехать, а уже даже в Хабаровск, хотя теоретически можешь летать, но все-таки страшно, вдруг застрянешь там и так далее. А в свой отпуск мы используем, ездим и побывали во многих местах. Были на Телецком озере, на Баме, на Сахалине, на Курильских островах. Много, в общем, ездили. Одно из наиболее запоминающихся мест из наших поездок была поездка на Дальний Восток. Нас пригласил тамошний клуб туристский для участия в фестивале. Но перед тем, как... Имейте в виду интересные сведения. Перед тем, как нас занять в этом фестивале, зная, что мы в отпуске, они нас отправили в плавание на крейсерской яхте по океану. И вот мы поплыли по океану. Ну, в общем, тур Хейердал и все прочее. Красоты необыкновенные. Для тех, кто был там, ну, здесь туристы собрались, очевидно, многие там были. Океан синий-синий, море голубое-голубое, такие прекрасные краски, а потом все это. Подводная охота, я такой, значит, я, так сказать, выращен как подводный охотник на Черном море, поэтому там я даже растерялся, что делать. Кругом рыбы плавают, не знаю, что делать. То ли стрелять, то ли смотреть. Короче говоря, все это прекрасно, и мы плыли на этой яхте, и как-то даже не заметили, между прочим, что вот началось какое-то волнение. Я, между прочим, все это говорю к тому, что я подбираюсь к песне, написанной на стихи Сухарева. Там у меня есть такая песня, которую я написал песню на стихи Сухарева, не побывав на Дальнем Востоке. А вот на Дальнем Востоке вот это все это начало всплывать. Значит, как вот подспудно как-то из нас это все шло. Так вот, я делаю вот этот путь к песне. Значит, начался так, волны появились, все больше и больше. Мы уже, так сказать, там приловчились, 10 дней, срок большой. Я стал рулевым, Богданов там стал, он какие-то там, значит, стаксели натягивал. В общем, я даже название, они там бодро все это дело делали. И постепенно волны стали все больше и больше, все больше и больше. Потом только мы узнали, что это был тайфун, который мы о нем, конечно, не знали. А тайфун прошел как бы мимо нас, мимо залива Петра, а прошел туда на Сахалин. Кстати, значит, в Южно-Сахалинском разрушил его почти что весь, там был жестокий тайфун. А у нас это было волнение, но волны были большие. Ну, в общем, яхта поднималась на гребень волны, при этом гребень проходил по палубе, это был катамаран, большой катамаран с палубы. Мачта огромная, волна проходила, ну так приблизительно вот так мне. Значит, все вцепившись, держались, я присматривал за всеми, поскольку я плавал лучше, чем они, и, так сказать, следил за ними, чтобы никто не сполз в воду. Потом яхта рушилась вниз, метров 7, ну не знаю, может 10. В общем, все это поднимало, эмоциональный настрой поднимался необыкновенно. Солнце. Все это, значит, замечательно. Команда, значит, не дрейфит, все, значит, по-прежнему дергают за стаксели. Значит, эмоциональный настрой у тех, кто морской болезнью не страдает. Да, нет, ну почему? Те, кто страдает морской болезнью, у них только цвет лица менялся. Вместо ярко-розового они становились ярко-зелеными. При этом в силу своей интеллигентности говорили: извините, пожалуйста. Но в стаксели натягивали без всяких разговоров. Короче говоря, так продолжалось довольно долго. У нас сломался руль. Его унесло в океан. Потом рухнула передняя палуба вместе со всеми запасами воды и так далее. Потом ванты начали рваться. В общем, как вы понимаете, это еще добавляло. Да, эмоциональный настрой большой. Вы видите, он, конечно, немножко, Виктор Семенович, так живописует картину. Конечно, там у катамарана два руля и отломало только один. Вообще бы без руля мы, конечно, совсем померли. Но вы чувствуете, какой эмоциональный настрой. Он настолько раскалился, что Виктор Семенович стал сочинять стихи, что с ним бывает крайне редко. А мы там пытались вот на одном пире у катамарана пройти между двумя скалами. Ну так ветер дует довольно сильно и несет прямо на скалу. Но тем не менее, все-таки мы эту скалу обогнули, а скала называлась остров Верховского. Но тут же возникла гениальная рифма: у острова Верховского искали труп Берковского. Короче говоря, если теперь вам понятно, до какого эмоционального состояния мы были доведены, и наш капитан и команда, капитан, кстати, и команда были исключительно спокойны. Он все-таки на палубе полно народа, представляешь? Все, он, значит, ни на что не обращая, ввели, капитан был замдиректора одного из институтов в Дальнем Восточном, а команда – научные сотрудники. Ну, ребята, они действительно морские, и вот на этом одном руле они все-таки сумели между островами, мимо рифов, рифы очень там, мощные рифы такие, они все-таки ввели эту, и мы оказались в тишине, моментально, в тени острова, тишина, ничего нету. И моментально, Митя, твои слова, все говорят: получилось хорошо, получилось. Все довольны остались в результате. И вот так возникла стихийная вот эта песня, с которой я, собственно, так долго вас подводил. Там еще капитан. Пряную перину море вынесла на берег. Солнце воду испарило. Получилось хорошо. Я пришел и кеды скинул, да, и прикрыл рубахой спину и запел: да-ля-ля-ля. Получилось хорошо, а под боком этот синий, отливающий слюдой океан, все подсиненной, подсоленной водой. Это в родинках, корабликах, корявая спина. Эти раки, эти крабы, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти вершок. Я прикрыл глаза отчасти, получилось хорошо. И запел, и заискрился океан в моем мозгу. Сухопутная я крыса, и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы качку, ла-ла-ла-ла, синеглазую рыбачку. Ла-ла-ла-ла. Мне бы бросить этот берег и матросить наяву. Вот ведь блажь, а сердце верит, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву. Надо сказать, что наши туристские увлечения, я много ходил в горы, но, конечно, самым любимым делом, самым, так сказать, праздником, который мы всегда ждали целый год, это были байдарочные походы. У нас была и есть очень такая крепкая команда, состоящая в основном из альпинистов, капитаном которой долгие годы был Юрий Висбор. Пока он не заболел, он был нашим капитаном. Капитан он был строгий, никаких поблажек не давал. Начиная с февраля месяца, мы готовились к 30 апрелю, раздавались все время звонки, у него и голос менялся в это время. Раздавались звонки, Висбор начальственным голосом спрашивал: «Ты гречку достал?» «Достал, товарищ капитан, там, ты то-то подготовил?» В общем, все готовились, и был праздник, когда мы ехали на байдарке. Это всегда было очень... Ну, все, многие из вас плавают на байдарке. Мы, конечно, там особых порогов не преодолевали. У нас в Подмосковье особых там и нету. Но так, чтобы порвать лодку и клеить, или перевернуться, значит, в ледяную воду, это мы каждый испытал. Надо сказать, что вот эти наши байдарочные походы, они всегда были чреваты еще какими-то неожиданными встречами. Причем, как и туризм вообще связан каким-то образом у нас с военной тематикой, с памятью о войне. И многие ведь туристы посвящают именно этой теме, именно этой задаче многие свои походы и многие свои, а некоторые люди там целые отпуски проводят. Мы случайно однажды вышли под Москвой, в 300 километрах от Москвы, мы вышли на поле боя, не тронуто со время войны. Не тронуто, там все лежало так, как вот, как будто мы застали все это дело. Это страшное, конечно, зрелище. Правда, все кончилось так. Висбор одел немецкую каску, значит, начал кричать: «Эй, вы русиш!» Дети начали к нему орать, что ты, «Ах ты, Борман проклятый!» и так далее. Ну, в общем, жизнь берет свое. Однажды мы зашли в одно село, где зашли, это было правление колхоза. Правление колхоза, где в вестибюле была с правой стороны доска почета, обычная доска почета, передовики, а с левой стороны была доска погибших жители этого села. И это были очень разные фотографии, собранные, естественно, далеко после войны. Маленькие, большие. Если кто-нибудь помнит или видел довоенные фотографии, какие-то коричневые степи. И все они были в разные, так сказать. И одинаковым было одно. Они были все, герои снимка, были очень молоды. И я вам должен сказать, что повидал много всяких памятников, связанных с войной, большего впечатления на меня, чем эта доска погибших на войне, ничего не производила. И когда я прочел стихи Рудольфа Ольшевского, кишиневского поэта, в журнале «Юность» в сельском клубе, в этих стихах были вот все мысли, все чувства, которые я испытал вот в тот момент, он все это выразил в поэтической форме. Я написал песню в сельском клубе. В сельском клубе вестибюле на стене фотографии убитых на войне. От черты и до черты, до потолка, полдеревни до военных, полполка, полпогоста, если б падали бы не врозь, если б дома умереть им довелось, кто в рубашке, кто в пальто, кто в пиджаке, то с ребенком, то с гармошкой на руке. Что поделаешь, свой век не торопя, не для общества снимались, для себя, для уюта, для домашнего угла. Если б знали, что для памяти села, посмотрели бы построже два пора. Горько голову откинули бы назад. Отойди, сказали брату и жене, как-никак висит на трауре на стене. Фотографии для дома, для семьи стали в ряд, в колонну стали по семи. В сельском клубе, в вестибюле, на стене фотографии убитых на войне. Конечно, вот мы здесь рассказали о Висборе, и нельзя не сказать, вот именно в этом прекрасном здании, я даже боюсь себе представить, никакой фантазии, по-моему, не хватит, каким оно будет дальше. Оно уже сегодня прекрасное, вы в этом зале прекрасном, я имею в виду вас. Нельзя не сказать о Висборе, о Юре, нашем товарище, нашем друге, поскольку именно Юра был первопроходец, он был именно отцом, как мне кажется, туристской песни. Конечно, в то время, может быть, еще многие писали, но он был яркий, талантливый человек, он был выразителем этой идеи, он был настоящим заядлым туристом, альпинистом, безумно любил все это, жил вот буквально всякими походами, горами и так далее, и написал, конечно, массу прекрасных песен. И можно было бы сегодня много рассказывать. Мы вчера на концерте, тех, кто были, мы уже много рассказали о Висборе, а могли бы еще больше рассказать. Но я хотел бы ограничиться одной песней, которую мы написали. Вот нам довелось с Юрой, я, Сережа и Юра, Сережа Никитин, писали вместе песни. Ну, это было, выглядело приблизительно так. Значит, надо написать, Висбор дает команду, песня для кинофильма такого-то. Через три дня придете ко мне за стихами. Через три дня приходим, берем стихи, начинаем так. Смотрите, что-то нам там не очень нравится. Звоню по телефону. Юр, вот эту строчку ты бы не мог над ней поработать. Ты знаешь, что вот у тебя там твои дела, вот это до, ре, фа. А стихи это я пишу. Вот занимаюсь, значит, музыкой, а я никаких, значит, поправок. И мы, значит, потом, оказывается, между прочим, время проходит, и те строчки, я даже сейчас не могу вспомнить, к чему у нас были претензии. Вроде так и так все хорошо. Может быть, привыкли. Короче говоря, вот так мы, значит, писали вместе, написали несколько песен к кинофильмам разным. И одну из них Юра сам часто в концерте пел. Мы ее в то время не пели, а он ее много пел в своих концертах. Я вот хочу сейчас спеть эту песню, вернее, мы споем вместе с Димой. Песня это к кинофильму «Морские ворота». Такой плохенький кинофильм, о котором Висбор говорил примерно так. Как он говорил? Он, да, Юрич говорил, что это не фильм, это мрак. Единственное светлое пятно в нем – это наши песни. Так скромненько. Песня рыбака. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали от полуночной вахты, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтоб почувствовать снова, чтоб пока что ты жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне подымал, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море, я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я, знаете, что мне хотелось все-таки как-то о вас и об этом доме что-то такое спеть. Поэтому, совершенно... Нет, есть замечательно. Замечательная песня есть. Просто как будто лучше не придумаешь темы, чем эту песню вот именно в этом здании. Песня-то называется «Человек, строящий воздушные замки», стихи Юрия Левитанского. Надо сказать, что... Может быть, речь-то идет о том, что все мы, в общем-то, у всех у нас есть дело, которому мы, в общем-то, преданы. Кто-то пишет книги, кто-то является светочем мировой науки. Дмитрий Антонович у нас, между прочим, доктор биологических наук, ведущий ученый в направлении физиологии и морфологии. Еще там что-то пару слов таких научных. Не могу, запомнить не могу. Нейроны там, головной мозг, нервные клетки. А все-таки вот всех нас сюда собрала совсем не биология и даже не металлургия, а собрала нас сюда песня, увлечение с поэзией, вот туризмом. И, наверное, это для каждого из нас немножко воздушный замок, который каждый про себя строит. Но даже одно то, что это нас собирает вместе, это уже здорово. Тем более в этом здании, которое действительно не только внешне, но вообще, мне кажется, все-таки замок. Это такое, каждый раз это, каждое исполнение – это посвящение вам в данном случае. Он лежит на траве под сосной, на поляне лесной, и, прищурив глаза, неотрывно глядит в небеса. Не мешайте ему, он занят, он строит воздушные замки. галереи и арки, балконы и башни, плафоны, колонны, пилоны, пилястры, рококо и барокко, ампир и черты современного стиля, и при всем совершенство пропорции, изящество линии, а какое богатство фантазии, выдумки, вкуса, вкуса, вкуса. На лугу, на речном берегу, при луне, в тишине, на душистой копне он лежит на спине и, прищурив глаза, продолжает глядеть в небеса. Не мешайте ему, он занят, он строит. Он строит воздушные замки, он весь в небесах. В облаках, в снеге еще масса идей у него в голове, конструктивных решений и планов. Он уже целый город построит, готов даже 100 городов. Заходите, когда захотите, берите, живите. Он лежит на спине, на дощатом своем топчине, и во сне, прикрывая глаза, все равно продолжает глядеть в небеса. Потому что не может не строить своих фантастических зданий. Жаль, конечно, что жить в этих зданиях, увы, невозможно. И не мне, и не вам, ни ему самому, никому, никому. Ну а все же, я думаю, нам не хватало бы в жизни чего-то, и было бы нам неуютней на свете, если б не эти невидимые сооружения из податливой глины, воображения, из железобетонных конструкций, энтузиазма из огнем обожженных кирпичиков, без корысти и песка, золотого песка простодушия. Когда бы не он, человек, строящий воздушные замки. Ну вот я когда сидел сейчас и слушал очень внимательно, что здесь говорится, мне всегда хочется немножко редактировать, так же, как Берковскому, когда я говорю, он тоже хочет меня редактировать. Потому что это все вещи, которые нас очень близко касаются. И именно вот в таком живом разговоре, ведь на самом деле он такой непроизвольный, не заранее не предусмотренный, часто мы говорим чего-то немножко с понтолыку, не всегда продумывая. И это может иногда давать даже пищу. Понимаете, вот в этом нашем деле, вот в жизни авторской песни, еще существует множество всяческих мифов. И иногда даже эти мифы настолько начинают давить, что забываешь, как было на самом деле, и начинаешь верить тому, что прочитал где-то. Вот я недавно читал о том же Весбери. Юр, ой, как тебя зовут-то? Витя? Коля. Коля, так я что хочу сказать. Вот недавно в неделе в одном из... Неделя сейчас стала печатать страница, посвященная авторской песне, и была страничка, посвященная Висборе. Они очень нетривиальному человеку попросили написать статью о Висборе. Написал ее режиссер Марк Захаров. Знал ли Марк Захаров Висбора? Знал, конечно. Они были соседями в одном подъезде, жили раз, и вместе работали в театре Ленинского комсомола, там они сочиняли. Но что касается... Автоград они написали, еще другой спектакль. Это правда. Но что касается вот чисто бардовской стороны жизни Марка Захарова, ну, он иногда видел, как в Висбор там заходили, там, поверьте, но на самом деле он в этом не очень разбирается, даже, лучше сказать, совсем не разбирается. Поэтому у него там некоторые вещи написаны. Люди могут подумать, что так оно и было на самом деле. Он, например, пишет, что вот в этом, так сказать, сообществе бардов было принято, что они собирались все вместе, обсуждали совместно песни, там, Висбор, Высоцкий, Акуджава, Никитин, Беркова. Не было этого на самом деле. Были, действительно, Высоцкий никогда в жизни, Высоцкого был очень узкий круг друзей, близких, действительно, по-настоящему к нему товарищей. Это сейчас появилось неимоверное количество людей, выдающих себя за друзей Берковского. Высоцкого. Я уже начал заговаривать. Да. И они уже такое теперь, даже те люди, вот недавно был у нас Михаил Казаков, вечер мы вместе проводили, посвященный поэзии Иосифа Бродского, и вот он сидел за сценой и ужасался, говорит, вот я вспомнил, вот такого вот называет имя. Что мне этот человек говорил про Высоцкого при жизни, и что он сейчас пишет? Это небо и земля. При жизни он его называл самыми последними словами. Вот такая-то знаменитая актриса пришла ко мне, увидела фотографии Высоцкого. При жизни Высоцкий говорит, зачем ты этого негодяя держишь у себя на... А сейчас она пишет такие, мол, мы с Высоцким, ля-ля-ля. Это все, в общем, возникает какой-то новый пласт мифологии. Поэтому вот когда... Почему мне эта мысль пришла в голову, между прочим? Потому что у тебя в твоем рассказе о Висборе была одна небольшая неточность. На самом деле, вот ты сказал, там, Висбор сказал, вот вам стихи, так сказать, а мое, ваше дело там, до ре ми фа соль, а это. Действительно, у Висбора было всегда детское желание чувствовать себя в компании лидером. Вот мы действительно были компанией, так сказать, Висбор, там, Дулов, вот Никитин и Берковский, я, мы всегда друг друга слушали, ругали друг друга. Висбор очень был на ребенка похож, он очень хотел, чтобы все его считали главным, и ему это ласково подыгрывали. Но... Да. Но в то же время... Да. Никто не имеет права обманывать. Капитан идет первым. Если обманывал, то все. Он молчит и разумеет. Но в то же время у Висбора до последних дней жизни больше, чем у кого-нибудь другого, сохранилось вот это со студенческих лет желание писать коллективно. Потому что вот те первые песни, которые возникли в начале там 60-х, конце 50-х годов, в том числе в МГПИ, где Висбор писал, там были, никогда не было единоличного автора. Там сочиняли компании. Потом уже, ну вот там, приписывает все это такая-то песня Висбора, там, допустим, «Мам, я хочу домой». На самом деле, кто сочинял эту песню, их сочинял толпа. Я помню, как наши биофаковские песни сочиняли. Сейчас нам говорят, слова Сухарева, музыка Шангина-Березовского. Это неправда, это на самом деле миф. Сидели 20 человек вокруг стола, ну, может, я записывал, но предложение делали все. Понимаете, это... И вот Висбор очень любил вот такое коллективное творчество до последних дней своей жизни. Ему очень нравилось, чтобы все собрались и каждый сочиняет. Поэтому, в общем, это не случайно, что, допустим, песня там «Ночная дорога», она, вот, например, считается стихи Висбора, там музыка Берковского и Никитина. Но на самом деле в этой песне я, вот, например, считаю, что я участвовал. Да. Но Так первый текст этой песни написал я. Но потом коллектив сказал: Митя, это плохие стихи. Там была одна гениальная строчка, там было про все в самолете было, происходило дело, там мучение любви было. Стюардесса карамельку сунет пососать. Мне безумно нравилась эта строчка, но эта строчка не смогла вынести нагрузку. Мне пришлось отказаться от идеи. Визбор написал другие стихи. Да, но во многих песнях, вот даже таких, вот, скажем, может, вы, Никитина, знаете песню, скажем, там, «Прощание с Парижем», напоследок «Дурацкий круиз», там есть строчка, которую Татьяна Никитина придумала, там в некоторых песнях какие-то музыкальные я придумал. Давал я вам музыкальные предложения? Было? Нет, больше. Но вот я хочу сказать, что вот эта сама обстановка Визбору больше нравилась, чем другим. Например, вот... Мне казалось, Митя, ты знаешь, что для Визбора вот это состояние дружбы. Он очень ценил дружбу. Поэтому, конечно, он мог написать песню, мы когда-то состарились, это вообще для него... Но ему нужна была такая форма дружбы, чтобы привлечь его там вместе, значит, там работать, написать. Вот один умный человек в статье про Визбора написал, что в отличие от Высоцкого, в отличие от Куджавы, Визбор был человек связки. Он так написал, альпинистским термином. Он мог работать только в связке. И это в самом деле правда. Это может быть его... Вот у меня был замечательный эпизод, я еще 2 минуты расскажу, потом вас пущу песни петь. Значит, как лет 12 назад... Мне наконец дали квартиру, и, значит, мы туда въехали, она, естественно, пустая, мебели никакой нет, потому что там мама моя осталась в той квартире, где мы все до этого жили, там вся мебель была. И вот, ну, я не умею ничего покупать, там ходил, мебели нет, ну, тогда Визбор говорит, ладно, сел, посадил на машину и стал возить по всей Москве, по всем мебельным магазинам. В одном магазине мы купили замечательный, очень дешевый набор досок сталинского производства, из которого надо было собрать мебель. Но как собрать, это абсолютно неизвестно. Визбор говорит, ладно, и в один прекрасный вечер организует команду, приводит команду альпинистов, с которыми он ходил в походы, и команду бардов, то есть там были вот Берковский, Никитин, Дулов, все сели и за 2 ночи собрали эту мебель. Но... Но я хочу сказать, что это мог организовать только Визбор. Это вот у него было такое умение всех собрать на какое-то общее дело. Я до сих пор в этой мебели живу, в ней помру, и когда у меня другой не будет, потому что Визбора нет, уже никто не соберет мне мебель. Я прочитаю стихотворение. Одно, которое сначала я хотел напечатать под названием «Подражание Визбору». Ну, просто мне кажется, что оно по стилю похоже. Но на самом деле, это одно из беломорских стихотворений. Такой там есть станция, перевалочный пункт под названием «Чупа». И когда мы работаем на морской станции, то это железнодорожная станция. Оттуда уже надо часа 2 каким-нибудь, если есть... или моторка, или катерок подбросят. Ну, в общем, Чупа – это такое очень важное место для тех, кто там живет и работает. И так и называется это стихотворение «Чупа». Вперед, машина, курс норд-вест, Чупа вовек не надоест. Чупа – столица наших мест, в ларьке сметана. Куда ж нам плыть, как не в Чупу? Плывем с Чупою в Черепу, и танет иней на Чубу. У капитана. Привет, Чупе, Чупа, приют. Чупа уютней всех кают, бичи печально соки пьют. А ну, плесни-ка, в Чупе тепло и без движка, в Чупе светло и без движка. Куснешь с дороги пирожка, а в нем морожки с полмешка, а в нем брусника. Чупа, черта, сиди и пой. А что там дальше за Чупой? Как нас по... А что там дальше за чертой? Как нас погладят за Чупой шершавой лапой? В Чупе в кино идет Чапай, а ты на станцию ступай, билет чупейный почупай и к югу чапай. Но вы понимаете, почему мне хотелось это назвать подражанием Висбору, потому что он очень любил вот шуточки в стихах, игру в слова разные и вот всякие дурацкие вещи. Итак, Виктор Семенович, что бы мне делать дальше, а? У вас есть какое-нибудь пожелание? Мне хотелось бы свои деньги устроить, а я потом попаду в свои деньги. Лирикой ты что называешь? Ну, лирикой. Я все, что я пишу, я считаю лирика. Ты считаешь, это вот, если про любовь, то это лирика, да? У тебя такое обывательское представление о поэзии. Ну, понятно. Я его воспитываю уже почти 30 лет. Он все равно думает, что лирика – это когда про любовь. Лирика – это жанр литературы. Я иногда говорю, военная лирика. Давай, мы пойдем, что ну давай. Что, вот мы говорим сейчас о Висборе и как о первороз. Господи. Так, о том, как о создателе жанра. Действительно, он один из создателей жанра. Жанр, конечно, был рожден и в поэтической среде, и в студенческой. Но рядом с ним всегда была Ада Якушева. Это мне не хотелось бы забывать, когда мы говорим о песне. Дело не в том, что, значит, ну, Ада Якушева первая жена Висбора, и их прекрасная дочка Таня, вы уже ее знаете, она сейчас тоже уже поет. Но Якушева внесла совершенно особую мелодию в авторскую песню, совершенно особое отношение к слову, к выразительности исполнительской. Вот эта такая чистота, непосредственность, искренность. То есть я и до сих пор вот я не слышал ничего подобного после того, как Якушева, она сейчас мало очень поет, к сожалению, но после Якушевы вот такого чистого и непосредственного звучания стихов музыкального, я, мне кажется, что больше я не слышал. И когда Якушевы, ну, все мы уже переваливаем за рубеж юбилея полувекового, и когда ей исполнилось 50 лет, я думал, что должно было быть такое вроде торжество в ДК Горбунова, а я посвящаю своим друзьям, делаю такие посвящения. Сам стихи не пишу, поэтому я нахожу стихи, которые мне кажутся, значит, вот, ну, каким-то образом, во всяком случае, во мне, отражается образ вот моего друга и моих, так сказать, любимых авторов. И в частности, я нашел стихи Леонида Мартынова, которые мне показались очень соответствуют моему, во всяком случае, пониманию творчества и сущности Ады Якушевой. Ты относишься ко мне, как к полям. Ты относишься ко мне, как к лесам. Ты относишься ко мне, как я сам относился бы к волне. Парусам, но тебя я не виню. Ты проста, так относится к огню. Темнота, так относится простор. К тесноте, так относится костер. В темноте, тай-ра-да, тарай-ра-да, тарай-ра-да, как полям, тай-ра-да, тарай-ра-да, тарай-ра-да, как лесам, ты относишься ко мне, тарай-ра-да, как я сам относился бы к волне, к парусам. Стихи на стихи Геннадия Шпаликова. Песни на стихи Дмитрия Сухарева. Объясняет такое странное название таким образом. Он говорит, что на Руси был такой праздник осенины, древний праздник. Были первые осенины, вторые осенины, третьи осенины. Такое подведение итогов осенний. Все правильно? А когда хлеба созрели, когда яблони родили, мы застольем проводили все, что встретили в апреле, где межа зимы лета, там печальницы осины от души блеснули цветом. Осенины, осенины, а вторые осенины бабьим летом улыбнулись, носом в зеркальце уткнулись, и ресницы подсинили, и опомнились. опомнившись мужчины, теплых женщин обнимали и смущению внимали. Осенины, осенины, а на треть осенины, осенили мысли роем, не дадим любовь в обиду, под снегами не зароем. А на треть осенины осенила нас идея, век любить и жить по пятнам, молодея, молодея. И услышал крик сови в темной чаще, самой гуще, мы огонь раздуем пуще. Осенины, осенины, та-да-да, та-да-да-да. Подавайте чуть-чуть сюда. Вот такая песня на стихи Сухарева. Называется она «Самолетик». Можно прибавить. Целовались в землянике, пахло хвой, полыли блики, по лицу и по плечам. Целовались по ночам на колючем сеновале, где-то около стропил. Просыпались, просыпались рано-рано, где-то ласточки сновали, беглый ливень из тумана, крышу ветхую крапил, над окой цветы цвели, сладко зонтики гудели, целовались, не глядели. Это что там за шмели? Обнимались над водой и лежали близко-близко, а по небу низко-низко. Самолетик молодой.